Глава 16. Пытаюсь скрыть эмоции от Азбеки, но она все равно все считывает. А когда начинает задавать наводящие вопросы, я снова не выдерживаю и плачу прямо при сыне. Так дело не пойдет. Останавливает она меня, резко перехватывая сына и кладя его в манежек. Включает какую-то детскую песенку, от мажорных, позитивных мелодий, которые мне становятся еще хуже. Эта дисгармония убивает. Вот Рамазан, совсем близко. Мужчина, которого люблю я, а он любит меня. Вот наш сын и пустота. Поганые обстоятельства, сила которых настолько разрушительна, что не оставит от нас с ним, как пары, камня на камне. Я точно это знаю. Корю себя снова и снова за то, что не узнала тогда на фото Диану. Говорит она тихо, обнимая меня. А я позволяю. Не могу ершиться ото всех. Я тоже человек. Мне нужно утешение. И я в тупике. И ведь показалась она мне тогда отдаленно знакомой. И все равно не узнала. Что бы это изменило? Они не оставили ему шансов. Всхлипываю я, уже громче, потому что сын увлечен другим и не видит моего состояния. Хорошо, что ты это понимаешь. Понимаю, но не принимаю тетя Азбека. Я не смогу быть с ним. Глупо, Аня. Он любит тебя. И у тебя есть возможность культивировать эту любовь еще больше. Знаешь, часто так бывает, что стресс после родов, усталость жены, ее внешние изменения, гормоны, сдвиг внимания на ребенка охлаждают отношения мужа и жены. Наши мужчины пылкие и все как один эгоисты. Они сколько угодно будут говорить о том, что по-взрослому принимают все жизненные обстоятельства, но по факту у многих пар разлад и охлаждение после родов. А у вас нет. Ты для него снова запретный плод. Снова желанна, снова волнуешь. Ты стала женственнее. Ты обрела те черты и качества, которые он мог бы не заметить, если бы вы жили все это время вместе. Но вот ты снова рядом с ним, обновленная и еще более желанная. А еще ты мать его первенца, от любимой женщины. Это просто беспроигрышная комбинация. Мужчина любит детей от желанной и любимой по-особенному. Правда жизни. Нравится это нам, женщинам, или нет? Но в отличие от материнской, мужская любовь к детям через мать. Ты можешь приумножить эту любовь. Ты можешь сиять для него так ярко, что солнце затмишь. Или придет другое солнце и сожжет все вокруг. Хадижа в панике. Она понимает, что не конкурентка тебе. У нее есть расчетливый Джалил, и они с легкостью снова могут стать нам врагами. «Нам. Молодец. Правильная формулировка. Поддерживай сейчас Рамазана. Дай ему тыл, Аня. И уверен, он найдет выход из ситуации. Вы просто хотите, чтобы я безропотно раздвигала перед ним ноги?» Грубо осекла я. «Нет», — усмехнулась она. «Умная женщина может вертеть мужчиной и не доводя до этого. Избавь меня от подробностей вашего интима. И решай сама, как выстраивать твои отношения с ним. Но близость духовную, сердечную создай. Не давай видеть в тебе желанную девочку, о которой хочется заботиться, которую хочется защищать, которой хочется наслаждаться, но с которой нельзя делиться, как с равной. Он относился к тебе, как к ребенку во многом, Аня. И мы обе знаем, что ты сама в этом виновата». Ты не давала ему чувства того, что готова принимать жизненные обстоятельства как взрослая. Сейчас у тебя есть шанс исправить это. Стань ему другом, а остальное приложится. Дай пространство для маневра, чтобы он чувствовал, за что воюет. Вы верите, что все можно исправить? Она подошла к Русланчику, взяла его на руки и прижала к себе. Он мило хихикнул и задрыгал ногами. Она нравилась ему. «Я верю в силу любви, Аня. А она живет в этом доме через тебя и твоего сына. Рус голодный, мне кажется». Я взяла малыша, оставшись с ним наедине. Но наше уединение не длилось долго. В разгар кормления в комнату пришел Рамазан. Молча зашел, сел напротив, почти бесшумно, чтобы не потревожить дремлющего малыша. Смотрел, как я кормлю. От этого взгляда по спине бегали мурашки, а между ног становилось горячо. Физиология женщины устроена так, что от кормления происходит сокращение матки, так важное в первые месяцы после родов. Сейчас я так остро чувствовала себя женщиной, что эмоции даже переполняли. Как раскрывшийся цветок. Как та, кто точно понимает, что ей нужно и в чем ее предназначение. Когда Рус совсем заснул, сам отвалившись от Сиси и смешно приоткрыв ротик, я бережно переложила его в кроватку. «Аня!» — хриплый шепот сзади. Он совсем близко, но не касается. «Мне жаль, что все так получилось. Я каждый день корю себя в том, что сделал все неправильно, что мог бы обыграть их, что...» Отец всегда пресекал любые мои попытки говорить в сослагательном наклонении, помнишь? Тихо произнесла я, накрыв пальцем его губы, останавливая. История не знает сослагательных наклонений. Нет смысла говорить об этом, Рома. Мы там, где мы есть. Смотрим в глаза друг другу, тонем в них, как с первого дня, с первого взгляда. Я помню, когда впервые увидела его, приехав к отцу на работу без спросу. Обычно он запрещал мне это делать. Но тогда я забыла ключи дома, а у меня был экзамен, и срочно нужно было переодеться. Сейчас я понимаю, почему он был так против, чтобы я там светилась. Когда я зашла в лифт, нажала нужную кнопку, а потом развернулась и уперлась взглядом во второго вошедшего. Фантастической красоты статного брюнета, широкоплечего, в ауре дорогого парфюма, с цепким пронзительным взглядом. Ноги стали ватными. «Ты не заблудилась, девочка», — произнес он так, что между ног прострелило. «С ним всегда так было. С ним я никогда не думала головой. С первой секунды». Когда папа увидел, что мы вместе вышли из лифта на этаже, он был в ярости. Роме ничего не показал, а мне устроил выволочку и сказал, чтобы я никогда больше не мельтешила перед глазами Ильиева. А я его из головы выкинуть не могла. Снова и снова. Все мысли только о нем. А потом он приехал на мой последний звонок. С огромным букетом цветов. Поздравить. Как вспомню, как девки из класса отреагировали на его появление, так смеяться хочется. До него таких мужчин никто в радиусе тысячи метров не видывал. Он позвал гулять. Невинно. Мы даже за руки не держались. Просто шли по парку, разговаривали. А когда ненароком наши руки через ткань одежды случайно соприкасались при ходьбе, со мной такое происходило, что аж знобило. Я никогда не забуду, как он осторожно коснулся моей щеки при прощании. Этот поцелуй, мимолетный, невинный, совершенно незначительный в любой другой жизненной ситуации и с любым другим, навсегда в моей памяти. Это наше начало. Начало той любви, которая уже стала роковой. В настоящем он трогает мое лицо пальцами, нежно водит по контурам моих черт, словно бы рисует по ним. «Аня, ты же понимаешь, что я тебя не отпущу, девочка моя. Ни с Русом, ни без. Раз отпустил и понял, что не смогу больше, любимая. Ты моя, Аня. Тебе придется это принять. Я тебя люблю. И это тоже придется принять». Я подхожу к нему вплотную. Кладу ладони на мощную напряженную шею. Чуть сжимаю мышцы, и он издает сладкий стон. Всегда любил, когда я так делала. Он говорил, что у меня сильные для массажа, просто волшебные пальцы. Встаю на цыпочки и сама касаюсь его губ губами. Он сначала вздрагивает, а потом перехватывает инициативу смелее, считывая мой посыл. В губы только по любви. Сердце бьется так громко, что кажется, он слышит его. Все внутри сжимается от волнения, а потом мир взрывается миллионами искр. Сначала легкое, почти нереальное прикосновение. Будто проверяю, реален ли он. Будто мы заново друг друга узнаем. Но потом его руки крепче притягивают меня, и я тону в этом ощущении. Тепло разливается по всему телу, от кончиков пальцев до дрожи в коленях. Запах его кожи, вкус, мягкость губ и твердость объятий – все смешивается в одно ослепительное чувство. Голова кружится, дыхание сбивается, но останавливаться не хочется. Страх, ожидание, тысячи мыслей – все исчезает. Остается только он – мужчина, которого я люблю. Когда страсть поцелуя становится нестерпимо острой для обоих, когда его дыхание начинает срываться на одержимость, а пальцы резче впиваться в плоть, я отстраняюсь на силу. Сквозь затуманенный взгляд смотрю в его глаза. «Ты мой мужчина, Рамазан. Я тебя люблю. Именно поэтому я никогда не приму тебя наполовину. Не смогу делить с другой. Это то, что придется принять тебе». Посылаю ему ответочку. А сейчас, пока Русик спит и няня еще в рабочей смене, мы хотели бы скататься с Азбекой в город. Я хочу немного пройтись, зайти в пару магазинов и в целом развеяться. Ты же разрешил? Он смотрит жадно, растерянно, неудовлетворенно. Колеблется с минуту, но все же не обостряет. «Иди».